Руна Кано – факел, пламя. Руна внутреннего огня и внутренней силы. Руна воплощения и раскрытия. Формирует и направляет деятельность человека и придает ему силы. Руна Кано способствует сосредоточению и воплощению задуманного. Также руна раскрытия вашего потенциала. Контролируемая сила или энергия. Позитивный огонь воли и созидания. Руна художника и артиста. Руна страсти и сексуальной любви в огненном аспекте. Исцеление и физическое здоровье. Любовь и страсть. Новое начало, творчество и искусство. Инициатива и удача. Кано – скорпионья руна половой силы. Энергия, сексуальность, трансформация, творчество, энтузиазм, воля к победе, страстность, инициирование главного, воплощение задуманного, натиск силы, глубинное сосредоточение воли. Энергия руны Кано благоприятна любому делу и любым планам. Помогает любой реализации, открывает ясное видение окружающей реальности и происходящих в ней процессов. Благодаря данной энергии осуществляется рост личной силы. Запускайте протокол и пользуйтесь всеми преимуществами энергии руны Кано и системы Турборуны. Запускайте энергию руны Кано. Посмотрите на рисунок руны Кано и далее прослушайте следующий инсталлятор, который запустит в движение ее энергию. В нужном месте также впишите от 1 до 3 желаний или целей, на которые руна Кано обратит внимание своей энергией. После этого произнесите вслух запускающую фразу «Руна Кано старт» 10 раз. Инсталлятор руна Кано. Инструкция для подсознания. Это инструкция для тебя, наше подсознание. Эта инструкция инсталлирует протокол руна Кано. Начиная с этого момента, все ранее выданные инструкции, касающиеся протокола руна Кано в его более ранних модификациях, прошу считать недействительными и всю работу по протоколу руна Кано вести только по этой версии инструкции. Если есть какие-то процессы, которые в настоящее время запущены по более старой версии протокола, прошу перевести их на обработку по новой версии протокола, начиная с этого момента. Как только мы захотим запустить или использовать руну Кано с помощью данного протокола, мы произнесем вслух или подумаем специальную ключевую фразу «Руна Кано старт», и ты будешь проводить полностью автономную и автоматическую работу по активации всех аспектов руны Кано при помощи процедуры протокола руна Кано авторства Исламова Юрия Владимировича. Ты свяжешься с подсознанием Исламова Юрия Владимировича и получишь от него самую последнюю версию этой процедуры. 1 раз в месяц, в случайно выбранное время, ты будешь связываться с подсознанием Исламова Юрия Владимировича и проверять, не появилась ли более новая версия данной инструкции. В случае, если она появилась, ты автоматически обновишь имеющуюся у тебя версию на более новую, получив ее у подсознания Исламова Юрия Владимировича. Начиная с момента активации руны Кано, описанного в этой инструкции, после произнесения специальной ключевой фразы «Руна Кано старт» ты будешь проводить полностью автономную и автоматическую работу следующим образом. Первое. Сначала ты устранишь любого рода сопротивление активации и работе руны Кано, неверие в возможность и результаты активации и работы руны Кано, а также любого рода страх перед этой инструкцией, обрабатывая каждое сопротивление, неверие и страх при помощи всех доступных инструментов работы с сознанием либо других доступных методик и способов, при надобности подключившись к коллективному бессознательному либо подсознанию Исламова Юрия Владимировича и воспользовавшись всеми нужными ресурсами. Второе.